Глава 6. Диана. Не сказать, что это ошарашило меня. Ладно, меня это ошарашило. Стало сразу понятно, отчего этот оборотень так ведет себя. Уж не знаю, почему я, прошлая Диана, так поступила. Возможно, по вине оборотня. Но сама повела себя в итоге не лучшим образом. Правда? Что там темноволосый незнакомец говорил про истинного? Что это вообще значит? Явно что-то важное, раз упомянул про это несколько раз. Надо бы у Марика уточнить, когда останемся наедине. Чую, это знание мне очень пригодится. Ну что мне-то теперь делать? «Диана», — позвал меня мужчина, пока я размышляла о новых открывшихся обстоятельствах. «Да, обед», — вспомнила я, резко отпуская брюнета и возобновляя наше движение. Но тут же тормозя и снова поворачиваясь к мужчине, который и шагу ступить не успел, недоуменно наблюдая за мной. «А может, я как-то могу все же скрыть ото всех свое местоположение? В частности, от своей семьи?» «Ну, смотря, сколько народа вас уже здесь видела», — протянул он, реально задумавшись над этим вопросом. Что, несомненно, радовало, ведь мужчина мог что-то и придумать. «Однозначно он не так вреден, как мой бывший, и, кажется, готов помочь. Его величество и пару слуг. Охрана не в счет. Они на вид не особо умные», — ответила я, заставив мужчину неожиданно улыбнуться, что тут же расположило меня еще больше к нему. «Что ж, тогда есть один способ. И я даже помогу вам с этим, но...» Неожиданно сделал он паузу, показывая, что условия мне не очень понравятся. А вот это уже напрягает. Неужели я обманулась, и он просто хочет извлечь выгоду из этой ситуации? Стоит ли мне соглашаться? Смотря на что. «И что же вы хотите попросить взамен?» — полюбопытствовала я, деловито складывая руки на груди. «Правду», — вдруг ответил он, а я непонимающе посмотрела на него. «Правду? Не понимаю. О какой правде речь?» — уточнила я. Но не мог же он понять, что я ему где-то наврала, где-то умолчала. В любом случае, все рассказывать непонятно кому, такое себе. Можно попасть в неприятности из-за этого. Да и вру я прекрасно, что никто никогда не догадается. Ту, которую вы так старательно умалчиваете. Диана Аркс всегда боялась меня и никогда бы не позволила себе так бесцеремонно схватить и потащить за собой куда бы то ни было. Да она всегда за 100 метров меня обходила, что уж тут. А ее страх, поверьте, я как дракон чувствую такое за много сотен метров. Да и за все время нашего с вами разговора, дорогая Диана, вы ни разу не обратились ко мне с должным уважением. Хотя по статусу вас я намного выше. Не сказать, что меня это как-то задевает или беспокоит. Просто та Диана, которую я знал, никогда бы так не посмела себя вести». «Поэтому кто вы?» Задал он самый главный вопрос, а я за все время, пока он говорил, кажется, посидела. «Идиотка! Я же во дворце! Как я вообще могла позволить себе вести себя так, словно знаю этих существ 100-другую лет? В самом деле, а этикет? Необходимо было этим озаботиться еще вчера, когда я Майрика пытала. Он бы хоть в библиотеку отвел или еще куда». Да банально на лапах бы рассказал о принятых здесь обращениях. А я? Что я делала? На 2 солнца смотрела и море вдалеке. Серьезно? Вот что теперь делать? И как понять, можно ли довериться этому незнакомцу, когда я вообще не в курсе, кто он? Да еще и эти слова о том, что Диана его жутко боялась. Почему? А может сказать, что память потеряла? От этой мысли я неожиданно воодушевилась, но тут же сдулась, стоило дракону, а если он не врет, это был тот самый, который вчера и летал над дворцом, тут же произнести. «В потерю памяти я не верю. Даже не пытайтесь», — предупредил он, словно прочитав мои мысли. «Почему?» — полюбопытствовала я. «Потому что вы не выглядите растерянной. Более того, находчивости вам не занимать. И вы знаете, что делаете», — спокойно объяснил он мне, и ничего не оставалось, как согласиться с ним. Это уже не сработает, а жаль. Но в этом я сама виновата. Нахмурившись, я снова посмотрела на дракона, который невозмутимо ждал от меня объяснений. Да кто он вообще? Чего такой подозрительный и умный? Ладно, тогда представьтесь, пожалуйста, — попросила я, мгновение заставив мужчину рассмеяться. Миэль Элиас, черный дракон и глава тайной канцелярии Его Величества. Герцог, — с легкой улыбкой ответил он, а я, понимающе, крякнула. Ну а что я еще могла? Этот не отстанет от меня точно. Раз главный следак, то с него станется и в темницу меня запрятать, если встану в позу. Так сказать, на благо королевства. Это пока я его забавляю, но не думаю, что надолго. Теперь понятно, чего его Диана боялась. От такого надо держаться на расстоянии. Вытащит все скелеты наружу и всю душу вывернет. Безжалостно. Диана Архипова, иномерянка. Только и смогла ответить я, кажется, ничуть не удивив своим признанием мужчину. Ведь он даже брови не повел, а лишь кивнул. Знал, сволочь. Ну или догадывался. «Поговорим после обеда», — предложил герцог. И я покорно кивнула, соглашаясь с ним. Коридор, в принципе, был не самым надежным местом для любых обсуждений. Поэтому я надеялась, что дракон позаботится о безопасности. И не ошиблась. В столовой, на наше счастье, было не так много существ. Его Величество, постоянно косящийся на Майрика, который уже уминал поданные ему угощения, мы с главой тайной канцелярии и оборотень, присоединившийся к нам спустя минут 20. В общем-то, мне повезло, что на трапезе присутствовали лишь те, кто меня и так уже видел. Поэтому обедала я спокойно и неторопливо. И даже периодически кидаемые на меня странные взгляды от бывшего мужа нисколько меня не напрягали. Я и вовсе на него не смотрела, пока не зная, как себя вести. Хорошо, что он опоздал, и мы с его светлостью Миэлем Лиасом покинули общество оборотня и эльфа. «Предлагаю пройти в мой кабинет», — предложил дракон, стоило нам отойти на почтительное расстояние от столовой. «Хорошо. Надеюсь, в этом мире меня не ждет смертная казнь за то, что я иномерянка». Вроде бы и согласилась я, но решила уточнить. «Не ждет. И никаких наказаний за это в законе не предусмотрено. По крайней мере, в Тармии». Поспешил успокоить меня мужчина, что, конечно же, сильно обнадежило. Поэтому пришлось довериться дракону и проследовать за ним, надеясь вернуться на рабочее место до того, как оборотень закончит обедать. Впрочем, не думаю, что в интересах его светлости задерживать меня, ведь тогда у оборотня неизбежно могут возникнуть ненужные вопросы. Во дворце я ориентировалась плохо, но не понять, что крыло, где располагался кабинет главы тайной канцелярии, не могла. Тут и интерьер был иной, более мрачный, что ли, настраиваемый вовсе не на позитивный лад. Да и сам кабинет оказался не таким светлым и приветливым. Темная мебель строгих форм, никаких лишних бумаг на столе или стопок книг на стеллажах. Тут их и вовсе не было. Лишь редкие полки и коллекция разнообразного оружия. Лишь из холодного были аналоги нашему миру, а вот огнестрельное явно работало иначе. В общем-то, как и выглядела. Магия. Именно она главенствовала здесь. «Присаживайтесь, Диана», — отодвинул передо мной вполне удобное на вид кресло дракон, сам после занимая место напротив. Между нами был лишь практически пустой стол. Ежедневник с темной обложкой и перо, которое замерло в воздухе над ним. «Да какие у меня варианты?» — поинтересовалась я, стараясь не обращать внимания на удручающую обстановку в комнате. «Тут точно не устроишь чаепитие». Молча откинувшись на спинку своего кресла, дракон вытащил из ящика письменного стола небольшой флакон с какими-то капсулами, который поставил на стол передо мной. «Ваш бывший муж, так как является вашим истинным, его величество, благодаря своим силам, и я, как тот, кто помогает вам, будут видеть ваш настоящий облик. Для остальных вы станете обычной помощницей советника с ничем не примечательной внешностью. И, конечно, никто не сможет распознать вас, Диану Арнст, и даже тот, кому вас обещала ваша семья. Ритуал, который провели между душой прошлой хозяйки этого тела и избранника, не работает с того момента, как вы оказались здесь. Я так и думала, кивнула я, радуясь, что мои предположения относительно ритуала оказались верны. А эти капсулы полностью безопасны? И как часто их необходимо применять? Безопасны. Раз в день будет достаточно. Только в одно время. Даже минута просрочки будет для вас критична. Спасибо, — поблагодарил я дракона, забирая флакон с драгоценными таблетками. А после, поднимая внимательный взгляд на мужчину. Так что вы хотите от меня еще? Не только правду, верно? Предположила я, видя, как в ответ на лице герцога расплывается довольная улыбка. «Похоже, я угадала. Ему все же что-то от меня надо». «Вы очень проницательны. Как я говорил ранее, для иномирянцев не предусмотрено наказание. Но я бы хотел рассчитывать на информацию от вас о вашем мире, в пределах разумного. Не всегда в тело жителя нашего мира может попасть душа с добрыми намерениями, — попросил мужчина. — Значит, взаимовыгодный обмен? Я вам информацию, а вы мне помощь с адаптацией в этом мире, — предложила я. — Хорошо. Не против такой договоренности, особенно сейчас, когда вы в довольно непростой ситуации. — О чем вы? — нахмурилась я. — Мне казалось, наоборот, все складывается очень неплохо. Работа, жилье и тайна личности. — Да. Но ваше появление в теле Дианы никак не поможет вам восстановить ее репутацию. Так уж повелось, что развод для девушек, особенно из аристократичного рода, — это приговор. Диана после разрыва с Адрианом ни разу не появлялась на людях. Она нежеланный гость нигде. Мало того, даже для семьи она обуза. Единственным выходом для нее стал бы новый брак с тем, кого выбрали ее родные. Но, полагаю, вас это никак не интересует, — сделал верный вывод дракон, лишь взглянув на меня. Верно, не интересует. Я только попала в этот мир и не планирую в ближайшее время заводить семью. Да, но скрываться постоянно под чужой личиной вы тоже не можете, — возразил его светлость. И я, в принципе, была с ним согласна, но... Не беда, откажусь от семьи, сама заработаю себе на жизнь. И когда-нибудь найду достойного человека, который полюбит меня такой, какая я есть, если ранее не вернусь в свой мир, — ответила я. Родные Дианы для меня, по сути, никто. Полагаться на них — глупое решение. Я всегда привыкла добиваться всего сама, и репутация сейчас была не так важна для меня. К тому же я еще не теряла надежды вернуться обратно в свой мир. Это невозможно. Сразу же разрушил все мои надежды и мечты дракон. Что именно? Возвращение в мой мир? Предположила я, надеясь, что он все же имел в виду иное. И то, и другое, Диана. Не стал щадить мои чувства глава тайной канцелярии. Возможно, в вашей мире это и нормальная практика, но здесь все намного сложнее. Вы истинная Эдриана. После разрыва связи вы обязаны были успеть связать свою душу с кем-то другим, чтобы получить возможность не остаться одной. Полагаю, прошлое Дианы тянуло с решением, и выбор за нее сделал глава семьи. Но не суть важна. Так как теперь связи нет, то у вас больше нет шанса на то, чтобы создать семью хоть с кем-то, кроме своего истинного, Эдриана. Не понимаю. Пару раз недоуменно хлопнув глазами, пробормотала я. Так подождите, что значит истинный? Вы уже который раз произносите это слово, но я не понимаю его значения. Это значит, что господин Нарт единственный, кто подходит вам. С кем у вас может образоваться семья? С кем родятся дети? С кем вы будете счастливы? Подбирая слова, попытался объяснить мне господин Алиас. «Типа второй половинки?» — уточнила я, кажется, начиная понимать, что он хочет до меня донести. «Вероятно, да», — задумчиво протянул дракон. «Но почему я просто не могу выйти замуж за другого? — снова спросила я, все еще не понимая, в чем именно проблема. «Метка не позволит». «Метка?» — удивилась я. «Какая еще метка?» «Когда вы появились в этом мире?» — вместо ответа на вопрос уточнил мужчина. «Вчера». «Вероятно, вчера вам и должен был поставить метку другой оборотень, верно?» — предположил он, а я кивнула. «И он не успел?» — последовал еще один вопрос от дракона. «Не успел», — нахмурившись, ответила я. «Что-то об этом писала Диана в том письме. Значит, та метка, что сейчас на вашей шее, может принадлежать лишь вашему истинному». «Что?» — опешила я, вскакивая с места и хватаясь рукой за шею. «Она уже начала проявляться, Диана. Проблема лишь в том, что у Эдриана уже есть невеста, которой он поставил метку буквально неделю назад. И теперь в течение месяца обязан сделать выбор между вами. Если выберет не вас, то...» «То что?» Предчувствуя что-то нехорошее, спросила я. «Если бы вы были жителем этого мира, то просто не смогли бы никогда завести семью. Что, конечно, тоже печально, но... Хуже, что вы иномерянка. Ведь если Эдриан не выберет вас, то ваша душа не сможет закрепиться в этом теле и будет вынуждена его покинуть». «Я вернусь в свой мир?» — спросила я, уже зная, что ошибаюсь, и очень сильно. «Нет, Диана, вы умрете».